Глава 29. Кто-то перехватывает мою руку, и я врезаюсь спиной в твердую мужскую грудь. До сердца ублюдка Юсуфа остаются считанные сантиметры. «Нет!» — выкрикиваю вдруг прорезавшимся голосом. «Отпусти! Он должен умереть!» «Он умрет!» — негромко произносит Давуд мне на ухо. «Но не так. Он нужен твоему брату!» «Тише! Аиша, успокойся!» «Он убьет меня! Ты не понимаешь?» Начинаю рыдать, и кинжал выскальзывает из моей руки. «Я не дам ему этого сделать. Аиша, всех этих ублюдков ждет смерть, обещаю тебе. Но не от твоих рук. Остановись. А теперь делай, как он сказал, и тогда получишь то, чего так жаждешь». Обмикаю в его руках, и песок, круживший в воздухе, вдруг осыпается, как будто кто-то в одно мгновение выключил завихрение ветра. Юсуф протирает глаза и, кривясь, смотрит на меня. «Эта чертова ведьма виновата! Никогда в этом месте не было таких завихрений!» Делает шаг ко мне и хватает рукой за подбородок, заставляя задрать голову. Смотрю на урода сквозь стоящие в глазах слезы. «Отвечай немедленно!» — рявкает. «Это твоих рук дело?» На моем лице расплывается улыбка. «Помнишь о проклятии, Юсуф?» Растягивая слова, произношу я. «Ты же знаешь, в пустыне они сбываются». «Чёртова сука!» — рявкает и, дернув, отпускает мой подбородок. «По машинам!» — орёт и идет к своему джипу. «Я буду медленно отрезать от него по кусочку», — обещает Давуд. «Он захлебнется собственной кровью, обещаю. Тебя заберет квадроцикл. Не сопротивляйся. Просто прыгай на него и уезжай. Остальное оставь нам с твоим братом». «Но Сауд далеко», — произношу дрожащим голосом. «Он уже здесь. И я здесь, Аиша. Помни это». Легонько проведя по моей руке пальцами, Давуд обходит меня, не бросив ни единого взгляда. Он запрыгивает в свой белый джип, и двигатели машин оживают. «Пошла!» – толкает меня в спину охранник, который лил мне воду на голову. Впиваюсь в него взглядом, пока ковыляю в сторону ряда машин. Горячий песок жжет голые стопы. Я даже не помню, когда с меня слетели балетки. «Вы с Юсуфом будете страдать больше всех», — обещаю ему. «Потому что вы получаете от этого удовольствие. Это не власть, это слабость. Ты бы обладал властью, если бы заслужил уважение других людей. А так ты просто поганый урод, который наслаждается страданиями других». Зарычав, он толкает меня в спину прикладом, и я лечу вниз. Падаю на колени, но поднимаюсь. «А теперь побежала, тварь!» — рявкает он. «И пусть тебя догонят!» Он плюет мне вслед, а я, кинув взгляд на стоящие слева машины, срываюсь с места. Бегу, умоляя пустыню скрыть меня. Прошу, как в последний раз. Не потому, что просто хочу выжить, а потому, что хочу лично убедиться в том, что такое зверье, как Юсуф и его приспешники, умрут самой мучительной смертью. После этого Всевышний может забирать и меня. Пробегаю мимо машин и буквально прыгаю с бархана. Моя одежда позволяет скользить по осыпающемуся песку, и я в считанные секунды оказываюсь в низине. Вскакиваю на ноги и бегу на другую сторону. На улице уже не так жарко, но еще не настолько прохладно, чтобы чувствовать себя комфортно. Да и о каком комфорте может идти речь, когда я вынуждена убегать от джипов? Поднимаюсь на следующую дюну, а потом оборачиваюсь и вскрикиваю, когда с первого бархана начинает спускаться машины. Все, кроме белой. Перебегаю на другой гребень, и тут из-за него вылетает квадроцикл и резко тормозит возле меня. Мужчина в тагельмусте молча кивает мне, и я запрыгиваю позади него. Тагельмуст – уникальный головной убор туарегов, единственного народа исламской группы, где лицо должны закрывать мужчины, а не женщины. Вцепляюсь в его талию и, зажмурившись, прижимаюсь к широкой спине. Квадроцикл срывается с места и сразу ныряет вниз. Я не смотрю, куда везет меня этот туарег. Не потому, что доверяю ему, а потому, что Давуд сказал довериться. И я изо всех сил пытаюсь остановить сомнения, которые роятся в моей голове. Над нашими головами раздается грохот лопастей, и я вижу, как в сторону джипов несутся два вертолета. Квадроцикл опять ныряет за дюну, а потом взбирается наверх и останавливается на гребне. Я поворачиваю голову и вижу, как с вертолета вниз спрыгивают несколько мужчин в черной форме, и понимаю, что Сауд с Давудом привлекли какие-то сторонние силы. Или я чего-то не знаю о деловом партнере брата. Поскольку все происходит в низине, я не вижу ничего. Ни джипов, ни людей, кроме тех в черной одежде. Зато четко слышу выстрелы. Вздрагиваю от каждого. Чувствую, как разгоняется сердце. На вершину бархана поднимутся либо люди Давуда, либо Юсуфа. И если последнего, то я выдерну из-за пояса туарега кинжал и... Нет, не покончу с собой. Я не подарю ублюдку Юсуфу свою смерть. Я буду сражаться до последнего. И если мне удастся убить хотя бы одного из них, я это сделаю. Снова выстрелы. Туарег газует, но я легонько бью его по руке. «Нет!» – выкрикиваю. «Постой! Подожди!» «Я должен увести вас в безопасное место!» «Нет, стой на месте!» – кричу с истерикой в голосе. Наконец, выстрелы затихают. Мне кажется, становится настолько тихо, что я могу услышать грохот собственного сердца. Тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук. Оно то замедляется, то ускоряется. Ритм рваный, тяжелый. Как будто оно снова пытается настучаться перед тем, как навсегда остановиться. А потом вертолеты улетают, раздается взрыв, и над впадиной поднимается черный дым.